В воздухе носился песок, смешанный с пылью и дымом. Земля представляла собой черную пустыню из пепла с краплениями обожженного жаром стекла и оплавленного мрамора, которые отражали свет солнца, пока не крошились под ногами. Аргелтал вдохнул, ощущая рециркуляцию очищенного воздуха внутри брони. Запах пота с химическим привкусом его генетически усовершенствованной крови. Однако он не мог заставить себя полностью загерметизировать костюм. Каждый вдох нес с собой примесь серы и выжженного камня, которая источала окружающее опустошение. Ничто не уцелело. Несущие слово стояли в центре монархии. Каменная пыль в воздухе, остатки миллионов уничтоженных мраморных зданий, уже покрывала их броню. Свитки с клятвами и молитвами на их нагрудниках стали серовато-белыми от осевшего налета. Аргелтал наблюдал за своими воинами, стоявшими посреди развалин. Некоторые бесцельно копались в обломках, прочие оставались недвижными. Он искал слова, которых требовал момент. Каковы бы ни были эти слова, они ускользали от него. Вок затрещал, и на краю красноватого ретинального дисплея Аргелтала замигала идентификационная руна Ксафина. «Мы стояли здесь 6 десятилетий назад». Ксафин приблизился к капитану. Его редкая броня с золотой отделкой тоже посерела от падающей пыли. В этот раз седьмому капитану все его братья казались одинаковыми, равными среди руин монархии. Теперь город утопает в пыльных облаках. Но это то же самое место. Помнишь его? – спросил Ксафин. Аргелтал взглянул на выжженную землю, видя в дымке миражи, шпили и купола строений, которых более не существовало. «Я помню», — ответил он. «Это общественная площадь сектора Инага», — капитан указал на юг, хотя в любом направлении была одна и та же панорама опустошения. Там стояли врата Тофета, возле них собирались торговцы и проповедники. Ксафин кивнул. На его левом глазу виднелся такой же символ, что и у Аргелтала. Зазубренное солнце, знак братства. Оружие, удерживаемое магнитами на его спине, священный Крозиус Арканум, боевая булава капелланов, несущих слово, было выполнено в той же манере. Его навершие было шипастой сферой из темного железа, отделанного серебром. Беседа умолкла до тех пор, пока другая рота не зашла на посадку, нарушив недружелюбное спокойствие места. С воем двигателей десантно-штурмовые корабли совершили последние маневры. Когти посадочных опор оперлись в оплавленную землю. В другое время вонь от огня и масла ранила бы обоняние, но среди развалин она уже не ощущалась. Люки и аппарели с лязгом открылись. И еще сотня воинов в гравированной броне 17-го легиона ступила в мертвый город. И без того небольшой порядок мгновенно нарушился. Астартесы рассыпались, силясь смириться с увиденным. Аргелтал, моргнув, активировал вокс-руну в дисплее, вновь переходя на общий канал. Зазвучали голоса новоприбывших, носивших знаки 15-й роты, слышались неверие и бессильная злоба. На их нагрудниках были изображены сваленные в груду человеческие черепа, знак ордена Костяного Трона. Аргелтал безмолвно приветствовал их. Ближайшие воины отсалютовали, выражая свое уважение к его званию, невзирая на принадлежность к иному ордену. Плотью и кровью каждый из них был носителем слова, и это перевешивало все остальное. Все больше громовых ястребов проносилось над головами. Десантно-штурмовые корабли выискивали свободное место для посадки. Становилось все сложнее разместить оставшуюся часть легиона между уже высадившимися воинами и их кораблями. С востока на запад и с севера на юг небо колыхалось от тряски кораблей и жаркого огня двигателей, удерживавших громовые ястребы на лету. Каждые несколько минут небо темнело, возвещая о прибытии грозовой птицы. Эти огромные корабли перевозили целые роты с оглушительным шумом, затмевая солнце при посадке. Аргелтал бесцельно прохаживался, давя ногами обломки камней. Он загерметизировал вентиляцию доспеха, устав вдыхать серый смрад, исходящий от могилы монархии. Оплавленный камень и спекшаяся земля никогда не отличались приятным запахом. Его насыщенность причиняла боль усовершенствованному обонянию капитана. Выдыхая переработанный фильтрами брони воздух, он все шагал и шагал. Почва была неровной, ее испещряли кратеры от орбитальной бомбардировки ультрадесанта. Аргел Тал ощущал, как стабилизаторы и гироскопы брони вибрируют, чтобы сгладить это неудобство. Изредка раздавалось гудение энергии, пока механизмы в суставах доспеха подстраивались под очередную неровность рельефа. Он знал, даже не глядя на цифры датчика, расстояние на ретинальном дисплее, что Ксафин следует за ним. Поэтому он нисколько не удивился, когда капеллан вновь заговорил. «У меня чувство, будто мы проиграли войну без единого выстрела», — донесся из вокса голос капеллана. «Но взгляни на небо, брат. Отец приближается». Небо вновь потемнело, и Аргел Тал поднял голову, наблюдая, как последняя грозовая птица пролетает над ними. Ее корпус был золотистым и отражал полуденное солнце лучезарным сиянием. Визор капитана потускнел, приглушая яркость. Еще отчетливее стало ощущение унижения. Вокруг могучей золотистой грозовой птицы двигался строй меньших кораблей, громовых ястребов, окрашенных синим. Эскортное отделение, надзиратели, а вовсе не почетный караул. Ультрадесант сопровождал примарха несущих слова до поверхности, с унизительной проформой, словно узника на казнь. Аргел Тал прищурился, и визор отреагировал, увеличив изображение. На полсекунды изображение подернулось помехами, а затем прояснилось, как только завершилась перефокусировка. Каждое орудие на кораблях ультрадесанта было нацелено на золотистый корпус грозовой птицы. «Ты видишь это?» – спросил он Ксафина. «Подобное оскорбление сложно не заметить», – отозвался капеллан. «Я никогда бы не поверил в это, если бы не видел собственными глазами». Аргел Тал увидел, как челнок заложил дугу, направляясь вглубь города. Без дополнительных указаний все несущие слова развернулись и двинулись в направлении, указанном громадным кораблем. «Я чувствую, как творится история», – пробормотал Ксафин. «Соберись, брат, пригляди за своим юмором». Капитан никогда раньше не слышал такой тяжести в голосе Ксафина. От этого ему стало еще труднее сохранять свое и без того шаткое спокойствие. «Ответы», — отозвался Аргел Тал, морганием вызывая на дисплее данные о количестве зарядов в болтере и температуре силовой установки. «Ответы, Ксафин, вот все, что мне нужно». Вслед за Аргел Талом и Ксафином седьмая рота двинулась в центр города, туда, где собирался весь легион.